расскажи, что тебя беспокоит? Ну, нужно школу, я не знаю языка и все такое. А ты знаешь, что человек настроение только сам себе делает? Нет. Да. А никто, кроме тебя, настроение тебе не сделает. Никто, кроме тебя, не влияет на твое настроение. Вот как ты сам для себя решил, влияет. Так и будет. Нет, это неправда. Это глупо. Жизнь не влияет ни на что. Ты сам ее должен создавать. Ты вот, то есть, если ты сам для себя решил, все, это мне весело, то тебе весело. А если ты сам для себя решил, мне грустно, то тебе грустно. Это так работает. Ты просто вот сам должен попробовать это и понять. Ты еще очень маленький. У тебя очень много времени. А у тебя? Просто, ну, у меня тоже. Я тоже молодой. Нет, ты старый. Ну, не, мне всего 20. Ну, ты не говори им такого. Старый. Братан, перед тобой огромный мир. Смотри, посмотри на это. Огроменный мир. Ты знаешь, сколько всего ты можешь сделать, черт возьми? Так переставай. Улыбнись, дурак. Улыбнись, блин.